1552 году литовские паны присылали посла князю Ивану Михайловичу Шуйскому и боярину и дворецкому Даниле Романовичу Юрьеву. В 1555-м к князю Ивану Михайловичу Шуйскому. В переписке о мире гетмана Хаткевича с московским воеводою в Ливонии Иваном Петровичем Федоровичем Челядниным наивысшую радую московскую называются боярин и воевода, наивысший, наместник Владимирский, князь Иван Дмитриевич Бельский, боярин и наместник Великого Новгорода, князь Иван Федорович Мстиславский, боярин и наместник Казанский, князь Василий Михайлович Глинский, боярин и наместник Тверской, Данила Романович Юрьевича Захарьина. Дела польские, номер 4, год 1552 и 1555, номер 7, номер 10, страница 204. Между боярами, участвовавшими в соборном совещании 1566 года, не встречаем уже имен князя Василия Глинского и Данила Романовича. Здесь за Бельским и Мстиславским следует Иван Петрович Яковля, Челяднин, потом князь Иван Иванович Пронский, Иван Большой и Иван Меньшой Васильевичи Шереметьевы, князь Василий Семенович Серебряного, Никита Романович Юрьев, князь Михаил Иванович Воротынский, Иван Михайлович Воронцов, Михаил Яковлевич Морозов, Василий Михайлович Юрьев, Иван Яковлевич Чоботов, Василий Дмитриевич Данилов, Василий Юрьевич Малый, Семен Васильевич Яковля. Здесь видим представителей старинных московских боярских родов, двоих членов рода Акинфова, Ивана Петровича Челяднина и Ивана Яковлевича Чоботова, четырех членов рода Кошкиных, Никиту Романовича и Василия Михайловича Юрьевых, Ивана Большого и Ивана Меньшова Шереметьевых, происходивших от Федора Кошки через Константина Александровича Беззубцева, одного Воронцова, одного Морозова. Даниловы вели свой род от князей смоленских, служивших у немцев и потом выехавших к Ивану Калите. Что же касается до боярина Малого, то это потомок известных Траханиотовых, выезжих греков. Шуйских не встречаем в это время между боярами. Князь Иван Михайлович умер, князь Петр Иванович погиб в битве с литовцами в 1564 году, а другие члены этой фамилии были еще молоды, и потому встречаем их между дворянами первой статьи, именно князей Ивана Андреевича, знаменитого впоследствии Ивана Петровича и Василия Федоровича. Между этими дворянами первой статьи 61 член некняжеских фамилий и 33 княжеских. Из дворян второй статьи 89 членов некняжеских фамилий и только 11 княжеских. Предка знаменитых впоследствии князей Стародубских-Пожарских, князя Ивана Васильевича, встречаем в описываемое время, именно в 1547 году наместником Переяславским. Из знатных фамилий особенным расположением царя пользовались три – князья Мстиславские, князья Глинские и Романовы Захарьины Юрьевы, все три находившиеся в родстве с царским домом. В духовной Иоанна насчет их читаем. «Чем отец наш, князь Великий Василий, пожаловал князя Федора Мстиславского, и что я придал сыну его, князю Ивану, и сын мой Иван в ту его вотчину, и у его детей не вступается, а что я пожаловал князя Михаила, князя Васильева сына Львовича Глинского вотчиную, и сын мой Иван у него и у его детей не вступается ничем, а что я пожаловал Романову, жену Юрьевича, и ее сына Никиту властями и селами, и сын мой Иван в ту вотчину у них и у детей их не вступается. Князья Мстиславские и Глинские были приезжие из Литвы недавно, и в средствах содержания зависели от милости государя.